Какие ассоциации они у тебя вызывают? Какие еще ассоциации? Полный шиз. Наркоманил этот Иезекииль по-черному, — уныло говорит Ленка. Нормальному человеку такое в голову придет? Херувимы на колесах. Уверена, это какая-то конструкция. Космический корабль это, — авторитетно говорит Август. Космический корабль пришельцев. Я в науке и религии читала. Ну, во-первых, это не оно, а птица Гаруда. А во-вторых, нам теперь что, на Байконур ехать? Да не наш, а пришельцев. Тем хуже, где мы пришельцев возьмем? Музей морского флота, — с надеждой предполагает Изя. На модельки посмотреть хочешь, — догадывается Августа. Мы же все равно не знаем, куда идти. Так какая разница? Я там была недавно, — печально говорит Ленка. Приятельница из Москвы приезжала, я ее водила. Нет там колес с глазами. Что-то новые, неизвестные науки. А кому известные? Они бредут по бульвару. Изи нервничает, поминутно оглядывается. — Не боись, — утешает Ленка, — ты за Гершензоном, как за каменной стеной. — Да, как же. — Монетку бросим, — говорит Августа. — Если Орел — троллейбусный парк, а если Решка — клиника Филатова. — А музей морского флота, — упорствует Изи, — если станет на ребро. — Маловероятно. — А совершенно? — А саранча египетская? — Так что, кидаем? Августа достает из кошелька монетку и широким жестом подбрасывает ее в воздух. Монетка летит по крутой дуге и, вместо того, чтобы упасть обратно в ладонь, падает на землю и откатывается к забору. Вот дура неуклюжая, сокрушается Августа, наклоняясь. — На ребро! — вопит Изя. — Что я говорил? Августа нагибается, подбирает монетку, но вместо того, чтобы распрямиться, стоит в согнутом положении и таращится на стенку. Рот у нее полуоткрыт. — Ты что? — беспокоится Ленка. — Радикулит прихватил? Август издает какое-то туманное восклицание и тычет в пространство кулаком, в котором зажата монетка. — Колеса! — тихо говорит Ленка. — С глазами! Там на желтой облупленной стене висит яркая афиша. На фотографии изображена какая-то неопределенная конструкция, а ниже черным по белому — Василь Макогоненко, «Железные лики века», выставка работ, Одесский художественный музей, все дни, кроме понедельника. — Оно, — говорит Ленка, — точно оно. — Знаю этого Макогоненко, — холодно говорит Августа, — пошел в гору, ведь бездарность. Эти его метаконструкции — чистейшего до эпигонства. — Колеса с языками уж точно эпигонство, но нам-то какая разница? Если тебе Иезекииль русским языком сказал, Изенька, — говорит Августа, — мы идем на выставку. А модельки? Ну, после сходим к моделькам. Сначала работа, потом развлечение. Нашли себе работу. Иська, — твердо говорит Ленка, — закрой рот. Небольшой выставочный зал подозрительно переполнен народом. Сначала Ленка натыкается на журналиста Нюму Дзержинского с своей женой, Белозерской Члек, потомственной дворянкой в первом поколении, потом на психоаналитика Кишиневского, окруженного кольцом бледных, одухотворенных пациенток. — А ты знаешь, — говорит она удивленно, — похоже, мы попали на самую презентацию. — Ох, — Августа смущенно пятится к выходу, — неудобно. — Брось, ведь мы не халявщики. — У нас миссия? — Да, но... Изи пытается смыться, но Ленка его за локоть.